«Пятеро детей?» — спросила Нула. «Но у нас всего четверо». «Я уже обратил внимание Ее Величества на сей факт», — вежливо ответил Шерлок Кникс. Он присоединился к переговорам между детьми, королевой, Тизаурусом и помощникусом, хотя ему было поручено всего лишь привести детей из кухни. «Мы считаем, что дело в Томми», — пояснила королева Кникс, бросив ядовитый взгляд на Шерлока, «чья двойственная природа побудила Оракула сделать подобное пророчество». «Побудила посчитать его дважды?» — с сомнением переспросила Нула. «Серьезно?» «Мы также приняли во внимание тот факт, что Оракул мог обсчитаться», — вмешался помощнику, заставив Тизауруса возмущенно фыркнуть. «Оракул, который не умеет считать до пяти, кажется мне не очень надежным пророком», — возразил Финн. «Или?» — начал Шерлока. «Нам все еще не хватает одного ребенка». 8 лиц, 4 детских и 4 книксов повернулись к нему. «И кто же пятый?» — спросила Нула. «Откуда мне знать? Там снаружи должно быть много детей. Может, вы приведете еще одного?» «Шерлока Кникс», — прервала спор королева Кникс. «Это сейчас не слишком поможет». Затем она повернулась к детям. «Мы очень-очень рады, что вы четверо пришли. Тайна пятого наверняка будет вскоре разгадана». «Ну что ж», — ответил Финн, — «тогда нам стоит взглянуть на этого оракула, который не умеет считать». Тизаурус склонился к королеве Кникс. «Ваше Величество, нам следует...» Она прервала его жестом руки. «Вы правы. Вам стоит увидеть оракула». Тизаурус и королева Кникс начали подъем вверх по узкой винтовой лестнице. За ними последовали дети, Штифтей и помощникус. Шерлока, возбужденно пожевывая трубку, тоже пошел наверх, хотя его никто не звал. Тизаурус подвел ребят к столу, покрытому зеленым сукном. На нем лежала груда игральных кубиков. Он повернулся к ним, указал на стол и торжественно объявил. «Это безумный оракул!» Дети в замешательстве уставились на кубики. «Я ожидал увидеть что-то вроде статуи, говорящей за могильным голосом», — пробормотал Финн. «Какая еще статуя?» — раздраженно спросил Тизаурус. «И почему она должна говорить за могильным голосом?» Нола опустилась на колени перед низеньким столиком и взяла один из кубиков в руки. Они были сделаны из одного материала, но отшлифованы каждый по-своему. «Их вырезали вручную?» «Конечно», — ответил Тизаурус, садясь на табурет. «Перед вами Ораклиниум». Остальные книксы тоже присели на корточки. Финн, Томми и Мира опустились на колени. Каждый из них взял по кубику, чтобы рассмотреть их поближе. «Конечно, есть и другие великие языки, или, скорее, письменности». Тизаурус указал на полку, где стояли рядами схожие кубики. «В мире существует около 100 различных алфавитов. Кириллица, латиница, финикийский, гельский, мандаринский, а также руны и иероглифы. И более 6000 языков. Но оракул дал свое последнее пророчество на нашем языке латинскими буквами. Вот почему я продолжаю экспериментировать именно с этими кубиками». «А зачем другие языки?» — спросил Томми. Теперь слово взяла королева Кникс. «Первого оракула изобрели давным-давно в Греции. Это сделали Кникс по имени Аристосов и его магистр Эзоп, поэт и ученый. Со временем добавились и другие языки. Этому оракулу с латинским алфавитом уже 2500 лет». Томми взял несколько кубиков и взвесил их в руке. Затем составил свое имя, разместив кубики в ряд. «И как это работает?» — с любопытством спросил Финн. «Оракул сам выбирает себе мастера», — не без гордости поучал Тизаурус. «Только мастер может заставить его говорить. Я бросаю кубики, и слова складываются сами собой». «Покажи, пожалуйста», — попросила Нула. «Ох», — вздохнул Тизаурус и, поколебавшись, добавил. «Ну, он не всегда откликается». Тизаурус неловко поерзал на стуле. Наконец, он жалобно пробормотал. «Вообще-то, он уже совсем не говорит». «А как же тогда появилось пророчество?» Томми осторожно выложил слово «пророчество». Тизаурус взял себя в руки. «Оракул давно со мной не разговаривал, но потом...» Он запнулся. Томми тем временем составил фразу «Мы в пророчестве». «На днях во время грозы», — продолжил Тизаурус, Я снова пришел сюда, чтобы посоветоваться с оракулом. И тут раздался гром. Я испугался и...» Он глубоко вздохнул. «И опрокинул стол. Вот так пророчество сложилось на полу». Финн, Нола и Мира уставились на него с недоверием. Томми погрузился в раздумья, играя с кубиками. «Подождите», — допытывалась Нола. «Стол упал, кубики высыпались на пол и тадам?» «Именно так», — подтвердил Тезаурус. «Отлично», — прокомментировала Нола. Мира взглянула на выложенные Томми слова и ткнула его локтем в бок. «Что ты делаешь?» — одернула она его. «Извините», — смущенно пробормотал Томми. Он собрал кости обеими руками и попытался положить их обратно в кучу. Но вдруг они стали очень теплыми и запульсировали в руках. От неожиданности Томми выронил кубики на середину стола. И только хотел снова сдвинуть их плотнее, но в этот момент Тезаурус крепко схватил его за руку. «Не прикасайся!» — крикнул он. Книксы осветили своими глазами стол, Финн и Нола стояли в изумлении, открыв рот. Мира прижала руку к губам. Тезаурус торжественно объявил. «Оракул сказал нам свое слово! Прочти вслух, Томми!» Томми сглотнул и охрипшим голосом прочел. «Дракона нужно вам искать, а после страх и ужас познать». Воцарилась гробовая тишина. Никто не издал ни звука. «Что это значит?» — беспомощно спросил Томми. Тезаурус посмотрел на него со смесью недоверия и уважения. «Это значит», — объявил он, — «что оракул выбрал нового мастера». Конечно, у детей все еще оставалось 1000 вопросов, но королева Кникс отправила их обратно к стопкам книг. Пока дети снова погружались в истории, королева Кникс позвала Шрифтею, поскольку она тоже была членом внутреннего совета. «Знаете ли вы, — тихо начала королева, — что оракул подразумевает под драконом?» Шрифтея кивнула печально, Тезаурус задумчиво, а помощнику послушно. Пробравшийся внутрь Шерлока тоже кивнул, хотя и не имел ни малейшего представления, о чем идет речь. «Мы ни в коем случае не должны допустить этого», — прошептала королева Кникс. Все энергично замотали головой, включая Шерлока, хотя он все еще не понимал, что происходит. «Должен быть другой путь». Королева Кникс повернулась к Тезаурусу. «Значит ли произошедшее, что Двуликий станет новым мастером Оракула? Мастер же ты!» Тезаурус поднял руки в знак смирения. «Что ж, это решает Оракул». «Подобное уже случалось раньше? Человек когда-нибудь был мастером Оракула?» — спросила Шрифтея. «Да, но крайне редко. Однако Оракул был создан совместно Книксом и Человеком, поэтому такой вариант не исключается. Теперь мне предстоит научить Томми всему, что должен знать мастер». «А мы?» — спросила Шрифтея. «Что нам теперь делать?» «Защищать детей», — ответила королева Кникс. «От того, что в подвале?» — королева Кникс мрачно кивнула. «Да, от того, что в подвале». Шерлока тоже кивнул, потому что было уже слишком поздно спрашивать, что, черт возьми, редактора за ногу творится там, в запертых подземельях. По дороге домой ребята хранили молчание, которое было глубоким, как ночь. Не говоря ни слова, Финн, Нола, Мира и Томми пересекли сад, который теперь казался им таким знакомым. Даже белая сова стала привычным спутником, тихо кружась над ними, словно яркое пятно. Только когда они снова прошли через ворота, заперли их ключом пропавшего магистра и, пригибаясь один за другим, пробрались через туннель, Финн нарушил тишину. «Так значит, ты теперь новый повелитель кубиков, да?» — сказал он. Томми не был уверен, спрашивал ли Финн с насмешкой или с удивлением. Его самого обуревали похожие чувства. Он, Томас Зильберберг, совершенно обычный мальчик, совершил нечто особенное и был очень напуган. «Я не специально», — пробормотал он. «Эй, подожди-ка минутку!» Нола схватила Томми за плечи. «Томми!» — твердо заявила она. «Это было невероятно! Ты невероятный! Я так...» Она подыскивала слова. «Я так невероятно горжусь тобой! Ты потрясающий!» Она отпустила его и похлопала по плечу. «Так что перестань трусить!» «Ладно. И перестань вести себя как овца, когда гремит гром», — сказал Финн и тоже похлопал его по плечу. «Ладно». «И перестань говорить «ладно!»» Мира, широко улыбаясь, схватила его за руку. Но Лейфин также взялись за руки и замкнули круг. То, что с ними происходило сейчас, было слишком значительно, чтобы просто скрестить мизинцы. Над ними возвышался сверкающий небесный свод. Вдалеке шумела река и ухала сова. Ветер мягко дул им в лицо и колыхал траву на краю пустоши. Момент, словно из далекого сна. «Давайте найдем эту гильдию», — торжественно произнес Финн. «И причину болезни выцветания», — добавила Нола. Они выжидающе посмотрели на Томми, недавно коронованного мастера безумного оракула. «И способ вернуть книги людям», — запинаясь, сказал он. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем четверо друзей разомкнули круг и отправились домой под покровом этой славной ночи. Томми все еще чувствовал внутреннее сияние, когда подошел к задней двери маленького покосившегося дома, где он жил с бабушкой и дедушкой. Однако что-то было не так. В мастерской рядом с задней дверью горел свет. Медленно движущаяся тень подсказала Томми, что дедушка прохаживается взад и вперед между верстаком и окном. Дедушка не спал. Заметил ли он, что кровать Томми пуста? Заметил ли он... Внутреннее сияние Томми превратилось в лед. Он замер в тени большого ясеня. Он наблюдал, как его дедушка достал что-то из ящика на верстаке. Через несколько секунд он поднес к уху старомодную телефонную трубку. Его губы шевелились. Что он делал? Томми приник ухом к деревянной стене и услышал обрывки разговора. «Нам нужно встретиться. Я нашел кое-что очень интересное». Томми осторожно заглянул в окно. Произнося последние слова, его дед накрыл рукой что-то, лежавшее на верстаке перед ним. И тут Томми испытал страх, чувство вины и стыда одновременно. На верстаке лежала книга. Книга о Лире и ее демоне. Дедушка ее нашел. И теперь он звонил кому-то, чтобы... Чтобы что? Испугавшись, Томми снова спрятался за ясень, когда дедушка Зильберберг повесил трубку. Чуть позже свет в мастерской погас. На этот раз Томми досчитал только до 100. Он не мог больше терпеть и тихонько прокрался обратно в темный дом. Дрожа всем телом, он лег в постели и почувствовал под подушкой что-то твердое. Книга! Дедушка положил ее обратно. Он не хотел, чтобы Томми заметил, что книгу обнаружили.